«Откуда они пришли?» — спросил Духарев. «Вроде с Волока», — не очень уверенно ответил Понятко. «Я далеко не бегал, точно не скажу, но точно, что от Днепра». Воины оживились. Если разбойник от реки скачет, значит, или спугнул кто, или с добычей. «Бьем?» Тусклые обычно глаза древлянина Шуйки заблестели от жадности. Духарев с Устахом переглянулись. В общем, все было ясно. «Бьем», — сказал Духарев. «Какие могут быть вопросы? Только на этот раз мы зачинщиками», — ревниво добавил он. «Да ладно уж», — Устах ухмыльнулся. «Только Понятку мне дай. И Машега». «Машег, ты как?» — для порядка спросил Духарев. Он знал, что хузары предпочитали держаться вместе, но понимал, что во второй группе тоже должен быть мастер-стрелок. «Пойду», — отозвался Машек, — «если Понятка меня петь заставлять не будет». Они с Поняткой были приятели, а шутка была старая, потому никто не засмеялся. «Клёст, свей с лошадьми», — распорядился Устах. «Остальные проверьтесь, чтоб не звякать там, не кашлять и не пердеть». Через несколько минут вторая группа гуськом втянулась в густую траву, чьи стебли в сумраке казались совсем черными. Духарев выждал положенное время и, сделав знак своим, тоже нырнул в траву, в щель, оставленную возвращавшимся разведчиком. За Серегой бесшумно проскользнул Рагух, за Хузарином — лучший из Серегиного десятка Гололоб. За Гололобом — семеро оставшихся. План ночной атаки был просчитан до мелочей и не раз опробован в деле. Сергей скользил, пригибаясь между высоких стеблей. Он двигался почти бесшумно, аккуратно раздвигая траву. Серые утренние сумерки — хорошее время. Его, Серегино время. Когда ветерок донес кислый запах разбойничьей стоянки, Духарев подал знак «Стой!» и сам замер. Медленно потянул носом, взял, как сказал бы Рерих, воздух. Потом еще раз. Пахло травой, людьми, лошадьми, мясной похлебкой. Должно быть старой, потому что дымом не пахло. Степняки огня не разводили. А ведь здесь, в низине, трава еще не растеряла влагу, и пожара можно было не опасаться. Это позже, когда солнце основательно высушит степь, случайной искры будет достаточно, чтобы понеслась по дикой степи огненная волна. Духарев однажды видел такой пожар и помнил, как они обходили раскинувшиеся на сотни стрелищ серое пепелище, которому лежать мертвым до первого дождя. Примечание. Стрелище — это расстояние прицельного выстрела из лука, обычно 200 метров. А дождь этот, может статься, выпадет аж через месяц. Всему живому в огне смерть, а под хороший ветер пал, мчит вдвое быстрее лошади. И даже если поднявшийся от твоей искры огонь и обойдет тебя стороной, богини степей не простят жестокости, найдут, как отомстить. Не то чтобы варяг Серегей, не говоря уже о христианине из Питера Духареве, боялся степных башков. Но дедушка Рерих, который городского неуклюжего кобеля Серегу обратил в стремительного и смертельно опасного волчару, дразнить языческих башков не советовал, тем более на их территории. Однако, кроме опасности пожара, была еще одна существенная причина не разводить костров. Запах дыма. Те, кто не желал афишировать свое присутствие в степных просторах, вынуждены были обходиться без огня. И разбойники, и охотники в степи попусту костров старались не жечь, а если жечь, то непременно со всеми предосторожностями. Значит, костра степняки не жгли, тихорились, ну и ладно. Приложив ладони раковинами к ушам и медленно поворачивая голову, Сергей прислушался. Человеческого дыхания он не услышал, зато услышал лошадей, пасшихся вокруг лагеря. Степняки по обыкновению отпустили их подкормиться. Но между варягами и лагерем не было ни одной, иначе пришлось бы обходить. Хузарские кони обучены не признавать чужих и поднимать тревогу. Духарев выждал еще немного. Устаху, который будет огибать лагерь по большой дуге, нужно время, чтобы занять боевую позицию. Прошло полчаса. В лагере степняков ничего не изменилось. Только один раз визгливый голос спросонья забормотал по-хузарски. Сергей вопросительно поглядел на Рагуха, но тот мотнул головой. Ничего важного. Духарев ждал. Его десяток тоже ждал. Кто сидя на корточках, кто на земле. Ждать в неподвижности они могли часами. Терпение воина превосходит даже терпение охотника. Сергей очень хорошо знал каждого из своих парней. Знал, кто и что может, знал, как к кому подойти, чтобы сделал сверхвозможного. Любому духаревскому соотечественнику из того, прежнего мира, эти парни показались бы стандартными, как игрушечные солдатики. Одинаковые шлемы, у кого с прорезями для глаз, у кого со стрелками-наносниками, одинаковые куртки с нашитыми бляшками, заправленные в сапожки штаны из прочной ткани, с кожаными нашлепками на коленях и в паху, мечи в ножнах, за спиной, подражание своему десятнику, луки, ножи. Обычный прикид для степной охоты. Щиты и стальные доспехи имелись у всех, но остались на стоянке. Сейчас главное — легкость и быстрота. Время вышло. Сергей поднял два пальца. С ним пойдут двое. Кто эти двое, знали все. То же было бы, если бы он показал три или четыре пальца. Лагерь степняков — вытоптанное пятно шагов 100 в поперечнике. На поляне в кажущемся беспорядке разбросаны упряжь, седельные сумы, несколько больших мешков кучей свалены посередине. Хозяева всего этого барахла в повалку спят вокруг. Оружие под боком, но тетивы у всех, кроме часовых, спущены. Это хорошо. Сторожей было двое, и их следовало обезвредить быстро и аккуратно. На этот случай у Сереги имелась своя персональная примочка — ноу-хау. Серега осторожно развязал кожаный мешочек и извлек из него жирного живого слепня. Слепень злобно загудел, но это его не спасло. Крохотная деревянная игла с коричневым от яда жалом проткнула его насквозь. Жить слепню осталось чуть больше минуты. Этого достаточно. Та же печальная участь постигла и второго слепня. Духарев отцепил от ножа ровную тростниковую трубку из тех, что использовались славянами для подводного плавания. Серега, однако, несколько расширил сферу ее применения. Духарев приложил полый тростник к губам, просунул между стеблями. Первый слепень отправился в последнее путешествие. С той стороны изготовившиеся к бою устаховые молодцы наверняка опознали хлопок. Но ни часовых, ни спящих этот незнакомый звук не встревожил. А вот звук спущенной тетивы или характерный удар попавшего в цель швыркового ножа поднял бы на ноги всех. Часовой шлепнул себя по шее, поглядел на раздавленного слепня, отбросил его брезгливо, потер укушенное место. Жало осталось в ранке. До второго часового было подальше, 20 метров, но Серега и на этот раз не промахнулся. Яд начинал действовать через 2-3 минуты. Это был хороший яд. Духарев отдал за него чародейке, служанке Мокоши, полную гривну. Попадая в кровь, яд сначала вызывал сонливость, потом слабость, а затем смерть. Состояния сменяли друг друга так быстро, что отравленный не успевал заподозрить что-то неладное. И тут впервые произошла осечка. Часовой, ближний, неожиданно поднялся. Второй, повернувшись, поглядел на него, но первый махнул рукой. Все нормально. Возможно, у него просто затекли ноги. Проблема состояла в том, что сидящий со скрещенными ногами степняк, засыпая, так и остается сидеть. А вот тот, кто стоит на ногах... Второй вырубился раньше. Серега увидел, как он клюнул носом. И тут колени у первого подогнулись. Гололоб, опередив своего десятника, метнулся вперед, бесшумно подхватил падающее тело, бережно опустил на землю. Хузарин успел глянуть на варяга мутнеющими глазами, но подать голос уже не мог. Все остальное заняло не больше минуты. Варяги ворвались в лагерь, как степные волки в овечий загон. Брызги крови и ошметки плоти, вопли, визг, рев. Духарев прыгнул сразу в середину лагеря к сложенным кучей мешкам, холестнул веером сразу на три стороны, перебросил меч в левую руку, достал четвертого. Пятый успел откатиться, ухватился за лук. Топорик гололоба проломил облепленный сальными волосами затылок. Кто-то из степняков свистнул с переливом, зовя коня. Перекрывая свист, над степью задрожал тоскливый и злобный волчий вой. И тут же завыли в перелив по волчьи все варяги. От этого страшного звука шарахнулись прочь непугливые хузарские кони, а на их хозяев, тех, кто успели схватиться за оружие, навалилась внезапная немощь и что-то ослабло внутри. Лишь немногим удалось преодолеть отнимающий силы звук. Наконец зазвенела сталь, но не степнякам тягаться с варягами в искусстве клинковой игры, тем более на твердой земле. В одном месте, правда, нескольким хузарам удалось сбиться в кучу, ощетиниться пиками. Такой пикой степной всадник на скаку подхватывает брошенное в траву кольцо. Но пешими хузары не продержались и минуты. Устах и еще четверо варягов налетели с разных сторон, посекли и пики, и тех, кто их держал, и тех, кто под прикрытием уже нацеливал смертоносные луки. Быстро. Очень быстро. Вот кто-то из степняков метнулся прочь, в спасительные травы, и полетел ничком, когда стрела рогуха ударила ему под лопатку. Машек и рогух в сечу не лезли. Били на выбор. Неторопливо. Насмерть. Минута, может быть, чуть больше, и все закончилось. Для разбойников. Для варягов же, как выяснилось чуть позже, все только начиналось.